«Я ненавижу тебя», – пробормотала она в отчаянии, забившись в угол комнаты, и над ее головой витала явная аура депрессии и несчастья, в то время как самодовольно улыбающаяся Кушина наблюдала за происходящим с явным удовольствием. Она была воплощением искусительницы и никогда не отступала ни перед каким вызовом, который включал в себя провокацию. Но одного саркастического факта, упомянутого в связи с отсутствием у нее возможности весело провести время с сыном, было достаточно, чтобы в одно мгновение вернуть ее к детскому образу жизни. «Да ладно, сестренка, я просто пошутила», – безмятежно объявила Кушина, с ее лица не сходила довольная улыбка. «Мы, казалось, это нисколько не убедило». «Нет, это не так», – улыбка рыжеволосой Милфы стала еще шире. «Хорошо, я признаю, что не шутила. Теперь ты счастлива». «А да, это делает меня намного счастливее», – саркастически парировала рыжеволосая надутая девушка, еще глубже погружаясь в депрессию. «Спасибо, сестра, ты самая лучшая, мы всегда рады тебе», – ответила Кушина с тихим смешком, прежде чем встать с дивана, на котором она сидела. «Ты действительно собираешься заставить меня сделать это, не так ли?» Раздраженно фыркнула Мэй и отвернулась в угол, положив голову на колени, в то время как вокруг нее витала темная аура меланхолии и уныния. Рыжеволосая соблазнительница, одетая в свое скромное одеяние, спокойным шагом обошла стол и подошла к своей капризной сестре. Сладострастная мамаша слегка наклонилась и схватила свою расстроенную сестру за плечи, прежде чем с легкостью поднять ее, поставив на ноги. Тихо посмеиваясь над ее детскими выходками, Кушина развернула сестру к себе и, не задумываясь, прижалась своими пухлыми губками к ее губам. Ощущение припухших губ сестры на своих собственных вывело подавленную Мизукаге из ступора. Она обвила руками тонкую талию сестры и обхватила двумя ладонями ее гигантскую попку. Ее палец почти утонул в пухлых щеках. «Что посеешь, то и пожнешь». Она уже начала хватать сестру за могучий зад, так что было очевидно, что сестра захочет отплатить ей тем же, хотя она ни в малейшей степени не возражала. Мэй застонала в страстном поцелуе запретной любви, когда почувствовала, как пара нежных пальцев глубоко погрузилась в ее сочный зад, с легкостью эксперта раздвигая, сжимая, лаская и придавая форму пышным ягодицам. Вскоре потребность в свежем воздухе побудила сестер оторваться друг от друга неохотно, тонкая струйка слюны соединяла их. «Все еще в депрессии?» – с ухмылкой спросила Кушина. Руки все еще ласкали выступающий зад сестры. «Немного», — ответила Мэй с возбужденной улыбкой, щеки ее окрасились здоровым румянцем, а руки жадно вцепились в гигантскую задницу сестры с неконтролируемым изобилием. Неудивительно, что она была признана обладательницей самой красивой попки среди всех народов стихии. Эта деталь выглядывала из скромного платья, как будто это никого не касалось. Она была огромной, каждая рыхлая щека была идеально круглой, как футбольный мяч из женственной плоти и жира, образуя идеальную полку с мясом милф. Она, наверное, могла бы использовать верхнюю часть своей огромной попки в качестве столика, на который можно ставить напитки. «Хочешь, я тебя разрежу? Мне гораздо больше нравится слово «разоденусь».» Сладострастная рыжеволосая девушка лишь ухмыльнулась в ответ на слова сестры и толкнула ее обратно на диван, в то время как эти двое сестры, сжав губы, упали в его уютные объятия. Ноги непристойно переплелись, а руки жадно терлись, сжимали и ласкали каждый дюйм тела друг друга. Держу пари, она не обрадуется, узнав, что пропустил это страстное воссоединение семьи. Экзамен на Чунина, первый этап, на верхнем этаже, в академии. Наруто, Сакура и слегка ушибленные Саски стояли перед смотровой комнатой, в то время как растерянный Какаши смотрел на них по-совиному. «Может, объяснишь?» Саски сердито нахмурился и скрестил руки на груди в детском жесте «цок-цок», этот чертов урод с кустистыми бровями. Подумать только, что он потерпит поражение от кого-то, кто даже не знает, как правильно одеваться. Я имею в виду, кто, черт возьми, носит зеленый костюм в обтяжку. Простому, задумчивому парню надрали задницу по-королевски, безучастно объяснил Наруто с легким намеком на самодовольство в голосе. Седовласый Джонин вспотел от самодовольного ответа рыжего и глубоко вздохнул. «Нужно ли мне вообще спрашивать, кто с ним дрался? Я дам подсказку, это как-то связано с силой юности», пробормотал ленивый рыжий дрожащим голосом, внутренне слегка дрожа. Боже, этот лозунг всегда вызывал у него в голове тревожные образы. Какаши обреченно вздохнул и в отчаянии закрыл лицо руками. «Давай, парень, научи своих учеников хоть какому-то подобию контроля, «Ладно, просто зайди туда и удачи». Увидев, как седовласый Джонин внезапно исчез, Наруто самодовольно хмыкнул и вошел в комнату, сопровождаемый двумя своими товарищами по команде, работающими неполный рабочий день, мгновенно заметив витающие в воздухе намерение убить, в то время как его товарищи Генины, которые уже вошли в комнату, нервно стояли впереди. «На что ты так уставился?» Лениво растягивая слова, он вошел в комнату и встал почти в центре, отвечая на каждый взгляд своим собственным. Никто, даже проклятый сверчок, не издал ни звука, пока он обводил взглядом комнату, пытаясь найти того смелого придурка, который мог бы встать и задать ему вопрос. Но, увы, никто не встал. Все напоказ и без прикола, правда, это должны были быть соревнования. Он уже был разочарован, чувствуя, как на него наваливается огромное облако депрессии. Наруто громко вздохнул и вернулся к своим товарищам Генинам Листа. Сакура могла только покачать головой, скрывая веселье, когда увидела, что ее забитый поклонник направляется к ним с явным облаком депрессии, нависшим над его головой. Конечно, он был бы единственным Генином, который выдержал бы враждебные взгляды и ожидал, что они ответят ему тем же. Не обращая внимания на изумленные лица остальных Генинов, Наруто прислонился к стене и сел, сильно надув губы. Гребаные Генины и их фальшивые взгляды. Пока остальные обсуждали свои дела и делились мнениями об экзамене, Наруто воспользовался моментом, чтобы с самодовольной ухмылкой понаблюдать за соперницей Сакуры. В отличие от Сакуры, которая, несмотря на вызывающую одежду, все еще скрывала большую часть кожи и на ней испытывала подобных угрызений совести. У девушки с платиновыми волосами был более соблазнительный наряд, чем у ее соперницы. Фиолетовая майка оттопыривалась наружу, демонстрируя, насколько развита у Генина грудь, демонстрируя пару больших сисек, которые бросали вызов силе тяжести и обычным стандартам. Ее упругий, нетронутый кремовый животик был выставлен на всеобщее обозрение, заставляя Наруто пускать слюни при одной мысли о том, как выпятится этот маленький упругий животик, когда он по самые яйца войдет в ее лоно и наполнит ее своим семенем. Черная короткая юбка тщетно обтягивала ее широкие бедра и толстую попу, она была прикрыта фиолетовой тканью, наполовину обернутой вокруг талии и обнажавшей ее пухлые бедра, обтянутые сетчатой броней, чем ее кормили родители. Она выглядела так, словно была рождена только для того, чтобы дразнить мужчин и поглощать члены. Да, она дразнила других мужчин, но единственный член, который она поглощала, был его. Очень скоро эти мягкие розовые губки обхватывали его член и высасывали из него всю сперму. А потом появилась Тентин. Что ж, всего несколько минут назад ему доставляло удовольствие лизать ее маленькую киску и засовывать свой член ей в глотку. «Эй, ребята, вам, наверное, стоит вести себя потише, это не экскурсия, знаете ли», — раздался мягкий голос за спинами Генинов, заставив Наруто выйти из ступора и посмотреть на приближающегося новичка. «Вы ведь 9 новичков, верно? Я бы на твоем месте не устраивал сцен. Кто ты, черт возьми, такой?» — спросил Наруто невыразительным голосом. Да, он был довольно утонченным, об этом много раз говорила его пышногрудая мать. Молодой человек, одетый в странную бело-фиолетовую одежду, мягко улыбнулся, создавая впечатление, что он не обиделся на оскорбительный вопрос Наруто. «Меня зовут Кабуто Якуши, но на самом деле тебе стоит оглянуться вокруг». Наруто знал, что его обидели, и чувствовал исходящий от него гнев, но, к его большому удивлению, мужчина скрывал свой гнев от других генинов, но не от него. Как Джинчурики из 9-хвостого мудака, он был чрезвычайно чувствителен к негативным эмоциям. Даже крупица негатива не могла ускользнуть от его внимания. От этого человека исходило столько ненависти и злобы, что казалось, он задыхается. «Ты только что назвал меня мудаком», — проревел Курама в своем воображении, заставив рыжего поморщиться от боли. «Нет», — возразил ленивый рыжеволосый, на лбу которого выступили капли пота. «Я сказал, мудак с 9 хвостами, знай разницу. Почему ты?» Зверю в клетке не дали закончить фразу, прежде чем наследник Узумаки оборвал связь, пренебрежительно фыркнув. Он уважал гигантского зверя и все такое, но ему действительно нужно было немного расслабиться. «Итак, вы видите, что я в некотором роде ветеран этих экзаменов», — смущенно закончил Кабуто, почесывая затылок. «Сколько раз ты на самом деле сдавал экзамены на Чунина?» — с любопытством спросила толстозадая Сакура, заметив внезапную перемену в выражении лица своего возлюбленного. Ему тоже было любопытно, как бы неловко это ни звучало, «Это моя седьмая попытка», — громко рассмеялся Киба. «Ты отстой, я бы хотел взглянуть на это под другим углом», — неопределенно заявил Генин с серебряными волосами, потянувшись к карману, чтобы вытащить колоду чистых карт. «Знаешь, в том, что ты терпишь неудачу так часто, есть свои преимущества. Например, какие? Привыкаешь к тому, что тебе надирают задницу». Безучастно вмешался наследник Узумаки, бросив на Генина один из своих унылых взглядов. «Это хоть какое-то преимущество, я дам тебе его». Едва заметного подергивания брови было достаточно, чтобы Наруто самоуверенно ухмыльнулся. Через несколько минут. «Узумаки, ты уже закончил?» — хрипло спросил Джонин со шрамом, расхаживая перед классом и зорко оглядывая класс в поисках каких-либо признаков беспокойства. «Да, я могу идти», — Наруто ответил скучающим тоном. «Нет, пошел ты», — лицо со шрамом. «Осторожнее, сопляк, я все еще могу подвести тебя. Хотел бы я посмотреть, как ты попытаешься». Спустя несколько секунд напряженного разглядывания, оба отступили со скучающими вздохами и понимающими кивками. Оба знали, что происходит. Однако вздох Наруто был скорее от удовольствия, чем от разочарования, и Ибики это знал. Наруто Узумаки был хорошо известен всей деревне своим распутным поведением и склонностью к неожиданностям. Он очень хорошо понимал, что происходит, но, зная, кто такая его мать и что она может сделать, если кто-то обидит ее малыша, Ибики мудро держал рот на замке и мысленно проклинал сына четвертого за его невезучесть. Потому что, стоя на коленях между его раздвинутых ног и покачивая головой вверх-вниз на его возбужденном члене, была никто иная, как и Наиманака. Юная Генин умело сосала гигантское мясо Узумаки, заглатывая столько, сколько могла, из ствола и лаская остальное своими нежными руками. Наруто понятия не имел, как все дошло до такой стадии, когда молодой Яманака жадно сосал его член под столом и неуклонно приближал его к окончательному освобождению. Ладно, Кава, черт возьми, он обманывал. Конечно, он знал, как все дошло до этой стадии. И Наиманака была причиной, по которой он в первую очередь выдержал учебу в академии. Она брала его по самые яйца глубоко внутри, а все из-за того, что Наруто соблазнил ее в академию. И уже на следующий день она обхватила его член своими пухлыми губками и обсасывала его яйца досуха под столом, пока Ирука вел урок. Была причина, по которой он обычно сидел в конце класса, и эта причина заключалась в том, что Ина могла легко проглотить его член без риска быть пойманной. Он притворялся спящим, чтобы ни Ирука, ни его одноклассники не смогли увидеть выражение удовольствия, появившееся на его лице, когда Ина сосала его член. Юная Яманака делал ему минет уже почти 2 года. Хотя она постоянно намекала ему, что готова прокатиться на нем верхом, у него все еще были сомнения. Во-первых, она была еще слишком неопытна. Во-вторых, его член был слишком большим для нее, и в-третьих, она все еще не решалась проявлять к нему привязанность на публике. Текущий минет не в счет, по чистой случайности Ина сидела рядом с ним. Блондинка пронеслась через свой тест, как одержимая дьяволом, передала ответы своим товарищам по команде с помощью своего дзюцу передачи мысли и опустилась на колени перед его ногами, как пускающее слюни животное. Ему пришлось применить неожиданное гендзюцу, иначе все бы увидели, как блондинка выхватывает его пульсирующий член и заглатывает почти половину стержня одним махом. Ему потребовалась вся его сила воли, чтобы спокойно завершить тест и незаметно оглядеться в поисках товарищей по команде, чтобы убедиться, сделали они это или нет. Все это время он старался не обращать внимания на невероятное ощущение от того, как маленький ротик Ина посасывает его член. К счастью, Сакура показала себе, что она не просто хорошенькая мордашка и огромная задница, пройдя тест, в то время как Саски использовал свой шаринган, чтобы скопировать ответы. Молодой человек больше не мог себя контролировать, когда Ина присосалась к его члену, как голодный хищник, пожирающий свою добычу. Наруто нежно схватил девушку за голову и усадил ее на свой член, застонав от удовольствия, когда весь ад вырвался на свободу. Крепко прижимая рот грудастый Генин к своему стержню, наследник Узумаки непрерывно поливал ее рот детской спермой, не проявляя ни малейшей жалости, когда, тяжело дыша, доводил ее внутренности до белого коленя. В течение следующей минуты или около того и натерпеливо ждала, пока рыжеволосый парень накачает ее спермой, жадно глотая соленое лакомство, к которому она пристрастилась. она наверняка раздуется и будет выглядеть как на 9-м месяце беременности, учитывая, что Наруто накачал ее спермой для члена, но дзюцу трансформации решила бы эту маленькую проблему. Минетта-танка, на следующий день, в лесу смерти. «Добро пожаловать на тренировочную площадку 44», радостно объявила Анка Митараши, прокуратор второго экзамена, стоя перед собравшимися генинами из разных деревень во всей своей эротической красе, или, как ее чаще всего называют, лес смерти, большие, пухлые сиськи, едва прикрытые сетчатым комбинезоном, широкие бедра, как уроженицы, и толстая попа, тщетно прикрытая оранжевой мини-юбкой, а также пара толстых бедер и длинных ног, которые поддерживают внушительный вес ее задницы. Присутствующие генины из всех конкурирующих наций практически дрожали в своих ботинках или, скорее, в сандалиях, стоя перед лесом. Широкая улыбка Анка, полная безудержной жажды крови, не совсем улучшила их состояние, вызванное страхом. Они только что закончили письменный тест, и количество генинов сократилось почти вдвое. Впрочем, этого и следовало ожидать, поскольку их экзаменатором все-таки был Ибики Марина. После дисквалификации нескольких команд, покрытый шрамами упомянул, что на самом деле целью экзамена было проверить навыки ниндзя в сборе информации в самых неблагоприятных условиях. Знал ли об этом Наруто или нет, все еще оставалось спорным. 10-й вопрос тоже оказался подвохом. На самом деле его целью было проверить, решат ли генины бросить все и попробовать в другой раз или рискнуть всем и победить. После сцены, из-за которой у генинов сильно пошла кровь из носа, Ибики пришлось объяснять генинам параметры второго теста, так как Анка схватила Наруто и исчезла вместе с ним со злобным смехом, разнесшимся по всей комнате. Даже самые тупые из генинов знали, что они собираются трахаться. С тех пор Ина и Сакура не сводили глаз с этой сексуальной женщины. «У меня от этого места мурашки бегут по коже», пробормотала Сакура дрожащим голосом, слегка поеживаясь от жуткой ауры, исходящей от леса. «Не волнуйся, Сакура, я здесь достаточно долго, чтобы знать, как справляться с существа внутри», мягко заверил Наруто, успокаивающе положив руку на плечо девушки. «Это моя тренировочная площадка», сказал Наруто тихим голосом, убедившись, что никто, кроме Сакуры, не мог его услышать. «Не стоит так скоро раскрывать свои секреты другим участникам игры. Я тренировалась здесь с самого детства. Я не могу себе представить, как это было», ахнула Сакура. «Тяжело и весело», неопределенно ответил Рыжий и повернулся к Анка, которая была занята объяснением требований к тесту, бросая на него сдержанные самодовольные взгляды. И вообще, чему она ухмылялась? Может, она и телепортировала их в свою квартиру и раздела его, но именно он выебал ее похотливую киску до такой степени, что она стала возбужденной. На самом деле, он трахнул ее трижды. Удивительно, что она вообще могла ходить, не говоря уже о том, чтобы вот так ухмыляться ему. «Подпиши эти формы согласия и подай их вон в ту палатку», небрежно объяснила чувственная женщина, передавая стопку бумаг ближайшему генину, чтобы тот разложил их, в то время как ее озорные карие глаза буравили Наруто насквозь его голова. «Эй, жеребец, мне нужно с тобой поговорить», Ина и Сакура метнули яростные взгляды на красивую женщину, когда она, вызывающе покачивая широкими бедрами, зашла за массивный камень, расположенный на краю двора, бросив на Наруто взгляд, говорящий «иди сюда». Рыжеволосый последовал за Анка за скалу, подальше от глаз впечатлительных генинов, но только для того, чтобы в притворном изумлении прикрыть лицо ладонью, когда увидел Анка, прислонившуюся к массивному валуну, на ней был сброшенный плащ. «Что теперь, Анка?» «Ничто мне, мистер», надув губы, возразила Пурпурная, опускаясь на колени перед Рыжим и потянувшись к пуговицам его кимоно. «Я даю тебе награду». «За что именно?» «За то, что ты так хорошо трахнул меня вчера», парировала сексуальная женщина, расстегивая его черные брюки и дотрагиваясь до его медленно твердеющего члена. Похотливое мурлыканье сорвалось с ее пухлых губ, когда толстый член ударил ее по лицу, и от предвкушения у нее потекли слюнки. «Так сильно скучал по мне, да, кто-нибудь может нас увидеть», простонал Наруто, пытаясь взять себя в руки, пока красивая женщина покрывала поцелуями его член, прежде чем отойти, безвольно опустив руки вдоль своих толстых ног. «Какая разница? Мне нужен этот член, и нужен прямо сейчас», обреченно простонал Рыжий, когда Анка метнулась вперед и набросилась на него, с грубой силой прижав к валуну, прежде чем жадно заглотить его медленно твердеющий член одним махом. «Лес смерти. «Кто-то наблюдает за нами», — неопределенным тоном объявил Саске, перестав мелькать среди деревьев, и повернулся к своим товарищам по команде с необычной серьезностью. Сакура мгновенно испугалась. «Что? Продолжайте двигаться, ребята, не показывайте им, что мы знаем», — мягко прервал их рыжеволосый Узумаки, незаметно притормозив и остановившись в нескольких шагах от двух генинов. «Пока они верят, что элемент неожиданности на их стороне, они, в конце концов, нападут. Так что, мы будем ждать, пока они нападут», — неуверенно спросила Сакура, бросив на своего рыжеволосого товарища по команде растерянный взгляд, когда они скрылись за деревьями. «На данный момент, да», — Узумаки молча кивнул. «Я буду прикрывать тыл, Саске будет охранять фланги, а Сакура, следите за другими командами спереди». «Понял», — согласился Саске в редкий момент мягкости. Бесшумно продвигаясь сквозь густой кустарник, Наруто внимательно следил за медленно приближающейся вражеской командой и с широкой ухмылкой откровенно пялился на толстую задницу Сакуры. Хотя он предпочел бы передвигаться по лесу и сражаться с вражескими командами, насаживая толстую задницу Сакуры на свой член, Наруто думал, что пока хватит и смотреть на ее попку. Почувствовав, что присутствие посторонних в его сенсорном диапазоне хаотично меняется, Наруто послал своим товарищам по команде беззвучный сигнал и с нетерпением стал ждать атаки наглых генинов. Они не разочаровали. «Стой на месте, ублюдок!» — крикнул генин с каштановыми волосами, бросаясь к Наруто. За ним последовали его товарищи по команде, и их руки замелькали, показывая знаки для атаки. «Черт, я заговорил слишком рано!» «Что? Черт возьми, было не так с этим придурком, Орочимару. У них был элемент неожиданности, и они могли бы использовать его для бесшумной атаки. Но нет, ему просто нужно было выставить себя дураком и громко заявить о своем присутствии». Его вспышка была встречена раздраженным взглядом, за которым последовал единственный знак от разочарованного рыжего. «Стиль огня, заграждение из цветов феникса». Из-за его глупости и чувства гордости вся его команда пала под шквалом сюрикенов, объятых пламенем и обрушившихся на поляну, на которой они находились. Хотя было бы легко покончить с собой, молодой Узумаки поступил наоборот. Травмы, полученные в результате нападения, лишили их возможности продолжать борьбу, но они выживут, чтобы сражаться в другой раз, и, надеюсь, извлекут урок из такого исхода. «Наруто, это не входило в наши планы», — Саске сердито зарычал, усаживаясь на ветку дерева и наблюдая за обгоревшими и пронзенными телами нападавших. «Я изменил план. У тебя какие-то проблемы с этим?» Взгляд, которым одарил его Наруто, навсегда запомнился Саске и напомнил ему, что, хотя он был дружелюбным и лениво-саркастичным человеком, Наруто Узумаки все же был сыном двух легендарных шиноби и настоящим монстром. Два дня спустя, Саске в сотый раз проклял свою удачу в ту минуту, когда он и его команда стояли против Орочимару, который смотрел на них со зловещей ухмылкой нездорового веселья. Он ожидал, что многие люди будут преследовать его из-за его статуса, но никогда за всю свою юную жизнь он не ожидал, что Орочимару примет участие в экзаменах на Чунина и последует за ним. Наруто оказался довольно сильным противником для вероломного Саннина, обмениваясь ударами за ударами с равной интенсивностью и силой. Его чудовищная сила даже лишила Орочимару дара речи на несколько секунд, прежде чем он начал воспринимать его всерьез. Хотя он знал, что болезненно бледный человек сдерживается, у него было чувство, что Наруто все равно сможет справиться с ним самостоятельно. Он был причиной того, что они с Сакурой все еще были живы. После окончания экзаменов ему придется купить Наруто целую палку чашек для раменов в знак благодарности. Прямо сейчас рыжеволосый член их странной компании стоял перед ним и Сакурой, приковывая раздраженного, но улыбающегося Саннина своим спокойным, но веселым выражением лица. «Давай, придурок», — самодовольно заявил Наруто, заставив болезненно-бледного предателя слегка стиснуть зубы от гнева. Этим придурком был так называемый «змеиный Саннин», который терроризировал деревню Листа во время правления старика Хокаге. По обычным меркам, Орочимару, несомненно, был грозным противником, но для того, кто с детства спарринговался с королевой Хаоса и желтой вспышкой Листа, он был не более чем досадной помехой. Если бы Орочимару думал, что он единственный, кто сдерживает его власть, значит, он глубоко ошибался, и он был бы более чем счастлив сообщить ему эту информацию по старинке. Саске и Сакура не могли удержаться от того, чтобы не разозлиться на рыжего лентяя за его вопиющее пренебрежение статусом и властью мужчины. Это продолжалось с тех пор, как они начали ссориться, Наруто бросал оскорбление за оскорблением, а Орочимару медленно, но верно раздражался. С другой стороны, Орочимару действительно не ожидал, что мальчик окажется таким невероятно сильным. Было очевидно, что он сдерживается, но смотрит на рыжеволосую. Он не мог отделаться от ощущения, что мальчик тоже что-то скрывает. Конечно, он знал, кто этот рыжий, этот низкий, но самодовольный голос он узнал бы где угодно. Ему действительно не стоило удивляться, что он столкнулся лицом к лицу с рыжеволосым сыном четвертого Хокаге. В конце концов, он напал на его команду. Честно говоря, хотя он был более чем уверен в своих способностях выйти победителем из любой схватки, он не решался вступать в бой с человеком по фамилии Узумаки. Он был не единственным, кто боялся, поскольку каждый шиноби этой страны скорее отрубил бы себе руки, чем осмелился встретиться с ними лицом к лицу, особенно мать этого чудовища. Однако этот маленький негодяй доказал, что достоин носить имя Узумаки. «Эй, змеиная морда, я должен тебя кое о чем спросить. Это правда, что ты неравнодушен к маленьким мальчикам?» Самодовольно парировал Наруто, заставив Саннина дернуться от гнева. «Не дави на меня, маленький дьяволенок», в гневе прошипел Орочимару. Он совсем не так представлял себе ситуацию. Он должен был бы заклеймить Саски знаком проклятия, и все же у него была безвыходная ситуация с этим дерзким сопляком. Они еще даже не начали всерьез ссориться, но он уже чувствовал сильную боль, направлявшуюся к нему. Ему нужно было как-то отвлечь рыжего и заклеймить Саски как можно скорее, потому что он был уверен, что полномасштабная драка привлечет внимание Хокаге, а также его чудовищной жены. Он был готов сгореть дотла, чтобы достичь бессмертия. «Я не давлю на тебя, говнюк, я задал честный вопрос и ожидаю честного ответа», твердо заявил рыжий, давая знак своим товарищам по команде держаться как можно дальше от их драки. Болезненно бледный шиноби в гневе покачал головой, когда из тела Наруто вырвалась огромная волна чакры, двигаясь сквозь густой кустарник со всех сторон. Он прорубался сквозь деревья на поляне. Ошеломленный Орочимару быстро отпрыгнул с пути волны, когда она пронеслась через лес, и взорвался в яростной демонстрации грубой силы. Когда дым рассеялся, бледнокожий Саннин понял истинную причину появления мощного энергетического диска. Гигантский взрыв привлек внимание находившихся на посту Анбу, а также Хокаге. Что еще хуже, Кушина тоже направлялся к лесу. Будь он проклят, в таком случае у него не было другого выбора, как сбежать и остаться в живых, чтобы заклеймить Саски в следующий день, или позже. «Ты заплатишь за это, сопляк!» Орочимару угрожающе зарычал, стреляя ядовитыми кинжалами в рыжеволосого, после чего тот провалился под землю и бесследно исчез. Наруто небрежно ухмыльнулся, засунув руки в карманы брюк Анбу, и скрылся за деревьями, чтобы догнать свою команду, оставив клона дожидаться прибытия его родителей. «Ну, по крайней мере, у нас есть свиток земли. Центральная башня, третий день. Сакура, перестань тратить время на разгадывание загадки и отдай мне эти свитки», безучастно объявил Наруто, потянувшись вперед и выхватив свитки земли и неба из рук розово-волосой. «Оба свитка содержат сегментированные части набора печатей призыва». «Что это значит?» вставил Саске. «Для призыва. И откуда ты это знаешь?» многозначительно спросила Сакура. Наруто, похоже, действительно обладал необычайно обширными знаниями обо всех вопросах, связанных с ниндзя, но редко указывал, где он их почерпнул. «Три слова, Сакура, я, потрясающе крут», нахально ответил Наруто. Открыв оба свитка одновременно, он подождал несколько секунд, пока формула дзюцу соединится, прежде чем бросить их на землю и отступить назад. И действительно, вскоре после этого все вокруг заволокло дымом, возвещая о присутствии человека, которого команда хорошо знала. Шелковистые, длинные рыжие волосы, красивое лицо, огромные, словно налитые молоком, сиськи и невероятно мясистая попа, от которой встал бы даже самый ленивый из членов. Да, Кушина Узумаки вышла из дыма и предстала перед своей командой с лисьей улыбкой на соблазнительном лице. «Какого хрена ты здесь делаешь, старая корга?» Красивая мамаша стряхнула с лица последствия внезапной телепортации и бросила на своего раздраженного сына горячий взгляд. В чем, черт возьми, была его проблема? Он должен быть счастлив, что она была здесь, чтобы поприветствовать его. Саске и, в меньшей степени, Сакура неловко поежились, когда Милфа предстала во всем своем сексуальном великолепии, их глаза были прикованы к мясистым ягодицам, выступающим под ее униформой, а щеки залил здоровый румянец. Даже Сакура была поражена ее телосложением и красотой. «Следи за своим гребаным языком, ленивый извращенец». Саски и Сакура вспотели, услышав предложение рыжеволосой. Конец второго этапа. «Отойди, наглец, я не любитель обниматься, ух ты, о боже!» Мита тихонько хихикнула, наблюдая, как ее маленький внук столкнулся с ее младшей дочерью, повалил ее на землю и впился в нее губами в жадном поцелуе, обхватив грудастую женщину, как анаконда. «Я чувствую себя такой ревнивой», — хихикнула Кушина в ответ, и ее глаза весело заблестели, когда она увидела, как ее маленький мальчик практически высасывает жизнь из ее младшей сестры. У нее не было проблем с тем, чтобы ее семья получала хоть немного любви от ее ребенка по большей части. «О, мой малыш полон страсти!» Лицо Мэй было такого же цвета, как и ее волосы, сердце бешено колотилось в груди, когда она лежала под своим обычно ленивым племянником с широко раскрытыми глазами, а Наруто целовал ее самым искренним, полным любви и страстным поцелуем, который она когда-либо видела, никогда ничего не слышала ни от него, ни от кого-либо еще. «С возвращением, тетя!» Наруто взволнованно защебетал, отрывая губы от набухшего отверстия Мэй с широкой улыбкой, глядя на ее раскрасневшееся лицо. «Отстань от меня прямо сейчас и перестань называть меня тетей!» Возмущенно закричала Мизукаге, ее щеки покрылись румянцем, когда она почувствовала, как ее тело разгорячилось от интимного прикосновения, а также от рук ее племянника, тянущихся к мягкой плоти ее толстых бедер. «Возьми себя в руки, Мэй, он просто лентяй и сопляк». «Нет, не могу», — возразил Генин, понимающе улыбнувшись, когда увидел, как покраснели ее щеки. «Скажи, что скучала по мне». «Яен не скучала по тебе, ленивый придурок», — горячо прорычала женщина Каге Тумана. Ее щеки вспыхнули темно-красным, когда она почувствовала, что становится влажной между ног. «А теперь отвали». «Нет, я сделаю тебе больно. Ты можешь попробовать, моя багровая принцесса». «Я не твоя принцесса». «Конечно, ты. Я предупреждаю тебя, наглец». Наруто только уставился на нее со своей фирменной улыбкой, глаза его искрились весельем, азарством и, к большому неудовольствию Мэй, любовью, когда он смотрел на ее прекрасное лицо, крепко обхватив руками ее тонкую талию. «Если ты не можешь сказать, что скучала по мне, тогда как насчет поцелуя?» — самодовольно заявил он. «Че что?» — Мизукаге заикался от смущения и гнева. Киска быстро начала выделять смазочные соки, когда она почувствовала, как толстый член ее племянника пульсирует у основания ее сисек. Это было плохо. Если так будет продолжаться и дальше, она не сможет себя контролировать. «Ао, хорошо, всего один поцелуй, и если ты сунешь свой язык мне в рот, я его откушу». Щеки Мэй густо покраснели, а сердце бешено заколотилось в груди. Мэй надула губки и нежно коснулась ими тонких губ своего племянника. Однако, к ее большому удивлению, Наруто с мягкой улыбкой отстранился и высвободился из ее объятий. «Что за хрень? А, ты практически заставил меня поцеловать тебя, а теперь отстраняешься». Мэй громко зарычала, вскакивая на ноги и надвигаясь на своего нервничающего племянника с угрожающим выражением на лице. «Ну, ты сказала, что один поцелуй считается за один», — невинно ответил Наруто, отступая от разъяренной рыжеволосой девушки. «Он прав, сестренка», — прощебетала Кушина с невинной улыбкой, получив в ответ обжигающий взгляд от своей возбужденной и злой сестры. Она понятия не имела, откуда у сестры такое отношение к Цундере, но этой девушке действительно нужно было быть откровенной со своими чувствами. «Иди сюда, жеребец, и нежно поцелуй свою мамочку», — прижавшись щекой и раскрыв глаза шире блюдца, Мэй наблюдала, как ее маленький племянник с готовностью подбежал к матери и запрыгнул к ней на колени, прижавшись губами к пухлым губкам Милфы и одновременно возбужденно лаская ее гигантские сиськи. «Что за черт, сестренка? Он был занят мной». Играя с рыжими локонами сына, Кушина завершила страстный поцелуй губами и прижала его губы к своей шее, прежде чем повернуться к своему разгоряченному брату. «Мэй, дорогая, ты сказала, что подаришь ему только один поцелуй, чтобы освободиться от его объятий, и ты это сделала, верно?» «Да-да, но тогда в чем проблема? Ты хочешь, чтобы он поцеловал тебя еще раз?» — невинным тоном спросила рыжеволосая Милфа, взъерошив волосы Наруто, когда тот взволнованно лизнул середину ее декольте. «Нет, я не хочу, чтобы он целовал меня», — возмущенно пролепетала рыжеволосая красавица, стиснув зубы. Она злилась, наблюдая, как Наруто лижет грудь своей матери, словно голодный младенец. «Посмотри на этого лживого, невыносимого маленького негодяя. Он буквально насиловал ее рот несколько мгновений назад, а теперь забыл, что у него есть тетя. Так ты не возражаешь, если мы с Наруто поцелуемся?» — твердо спросила Кушина, внутренне торжествующе ухмыляясь, когда ее младшая сестра заерзала на своем месте и попыталась найти ответ. «Нет, хорошо, с этим покончено, мне и моему малышу нужно выплеснуть свое разочарование», — зычно промурлыкала рыжеволосая Милфа. Облизывая губы, Вана возбудилась и тихо застонала, когда Наруто задрал ей платье и жадно начал сосать ее огромную грудь. «Правильно, милый, пососи набухшие сиськи своей распутной мамочки и пей ее молоко, как хороший мальчик. Пошла ты!» — понимающе ухмыльнулась Кушина, когда Мэй, выкрикивая ругательство в их адрес, побежала наверх, в свою временную комнату, топая всю дорогу, как разъяренный бык. Увидев, как знакомый звук захлопывающейся двери эхом разнесся по дому, она легонько постучала Наруто по голове, привлекая внимание рыжеволосого мальчика. «Иди и хорошенько трахни ее, не выпускай ее, пока она не будет полностью удовлетворена. Иногда я задаюсь вопросом, откуда в тебе эта садистская жилка, дорогая?» — весело спросила Мита, наблюдая, как ее внук поцеловал Кушину в губы и побежал наверх за своей тетей. «Какого хрена ты здесь делаешь, придурок? Убирайся отсюда, Бутюнф!» Кушина просто нежно улыбнулась и спокойно отхлебнула свой чай, весело сверкая глазами, когда вскоре по дому разнеслись стоны и крики удовольствия Мэй. Она давала сестре несколько минут побыть наедине с сыном, и тогда он снова принадлежал ей. Кушина Узумаки просто не хотела делиться своим мужчиной с кем бы то ни было. Наруто встретился с Мэй. Она отчитала своего сына за то, что он ругался, обругав его. Какие странные семейные отношения были у этих двоих. Разве чунины не должны приветствовать нас в башне? Что? Мягко спросил Наруто, пытаясь избежать любого неприятного разговора со своей грудастой мамочкой, особенно после обеда, особенно после того, как он не видел ее последние 3 дня. Хотя он никогда бы не признался в этом открыто, не видеть ее соблазнительной формы 3 дня подряд было хуже ада. У него в яйцах был запас жгучей спермы на 3 дня, и будь он проклят, если к концу дня не изольет все до последней капли в ее влагалище. Кушина мгновенно раскусила его. В конце концов, она была его матерью, и ни одна мать никогда не будет настолько невежественна в отношении чувств и проблем своего ребенка. Она решила подыграть и дать своему очаровательному, но ленивому сыну именно то, чего он хотел. Она не хотела ничего меньше, чем наклониться, нетерпеливо покачать перед ним своей невероятно аппетитной задницей, позволить ему взобраться на ее бедра, достойные кобылы, и получить каждую каплю спермы Узумаки, которую он хранил в своих яйцах, с выражением махигая на лице. «Да, но я не собиралась позволять какому-то случайному чунину приветствовать моего мальчика», — с ухмылкой парировала Кушина, потянувшись к сыну и прижав его голову к своей огромной груди. «Особенно после того, как не видела его 3 дня, больше похоже на особенно после того, как не получала его толстый член последние 3 дня. Рада, что ты это сделала», — сказала Кушина. «А теперь поздравляю со сдачей 2 и краткой части экзаменов на чунина», — тихо объявила стройная Узумаки, одарив 2 оставшихся учеников теплыми улыбками в знак ободрения хоть раз в жизни. «Обычно ученикам не разрешается выходить на улицу до 3-й части, но поскольку я ваш временный сенсей, никто ничего не сможет с этим поделать». «Что мы будем делать, сенсей?» — неуверенно спросила Сакура, чувствуя укол ревности от того, как нежно Наруто обнимал свою мать и полностью игнорировал ее. «Конечно, празднуем», — весело ответила Кушина. «Это было бы больше похоже на то, что они с Наруто проводят оставшиеся дни в своей комнате и трахаются так, словно от этого зависит их жизнь, но, по крайней мере, она могла бы доставить этим детям хоть какое-то удовольствие, составив компанию своему малышу в течение последних 3 дней. У нас есть 2 дня до 3-го этапа, так что возьмите сегодня выходной и дайте организму отдохнуть. Завтра мы выступаем и отпразднуем то, что вы стали первой командой, прошедшей 2 испытания, даже обычно ленивый рыжеволосый Генин мгновенно оживился. «Ты имеешь в виду рамен?» «Конечно, ни одно блюдо не обходится без рамена. Мама, ты самая лучшая». «Я знаю», — забавно хихикнула Милфа, почувствовав неподдельную любовь Наруто, направленную на нее. «Саске и Сакура, вы 2 идите наверх, примите душ и отдохните. Вы это заслужили, а Наруто? Сакура не смогла удержаться и спросила. Ну, она надеялась, что рыжеволосый пойдет с ними, и тогда, возможно, она, наконец, сможет заигрывать с ним. Нам с Наруто нужно обсудить кое-какие семейные дела, неопределенно заявила Милфа, внутренне ухмыляясь при виде их растерянных лиц. Не волнуйся, он скоро присоединится к тебе. С недовольной гримасой на губах Сакура неосознанно схватила покрасневшего Саски за руку и потащила его к башне, ускорив шаги еще больше, когда до ее ушей донеслись звуки самодовольного хихиканья. Эта чертовка, она даже подумать не могла об оскорблении в адрес рыжеволосой женщины, не говоря уже о том, чтобы произнести его вслух. Такова была степень ее страхов, когда дело касалось Кушины Узумаки, королевы хаоса. «У тебя не было меня целых 3 дня», чтобы осушить твои большие яйца, и ты, должно быть, оставил для меня довольно много густой спермы, соблазнительным тоном спросила Кушина, обхватив голову Наруто руками и прижимая его к своим пышным грудям. Рыжеволосая застенчиво хихикнула. Больше, чем ты можешь вынести. Правда? Возбужденно спросила Милфа, ее фиолетовые глаза сверкали от плотского голода, когда она подумала о безумном количестве спермы, скопившейся в яйцах ее сына. Хорошо, тогда как ты хочешь, чтобы твой учитель наградил тебя, в комнатах наверху, на боевой арене или прямо посреди леса? Рыжеволосый Генин широко улыбнулся, его губы растянулись в лисьей ухмылке, когда он обнял ее за тонкую талию и коснулся одной из толстых ягодиц Кушины, легко погрузив палец в мясистые соски. Ну что, мы никогда раньше не трахались в лесу? Не могу не согласиться, возразила Кушина с такой же лисьей ухмылкой, похоть и голод сквозили в ее голосе, когда она обняла своего сына. «Пойдем, милый, пора трахнуть возбужденную киску мамочки в лесу и спустить эти бедные, раздутые яйца в ее лоно». На следующий день Наруто вошел в гостиную большого дома с еще большей пружинистостью в походке и широкой жизнерадостной улыбкой на лице. Он был счастлив, просто и ясно. Ему дали возможность вернуться домой, так как до следующего этапа оставалось еще 2 дня. Его мать была дома, его яйца, как обычно, были опорожнены, и, хотя он был зол на свою бабушку за эту выходку, он был в восторге от того, что снова увидел ее. «Я дома. Ну, если это не маленький наглец», – пропищал самодовольный, но невероятно страстный женский голос в из гостиной, заставив рыжеволосого широко раскрыть глаза от удивления, он бросился в большую комнату. «Все еще общаешься с сорванцами?» Конечно же, его стройные мама и бабушка сидели на диване и пили чай, одаривая его теплыми улыбками. Что его удивило, так это еще одна фигура в комнате, сидящая между двумя горячими мамочками. Между двумя рыжеволосыми мамашами сидела молодая женщина в возрасте около 28 лет с длинными рыжими волосами, заплетенными в небольшую косичку на макушке. Один из ее потрясающих зеленых глаз был наполовину скрыт темно-красными локонами. Молодая женщина была одета в повседневный спортивный бюстгальтер, демонстрирующий вторую пару самых сочных сисек, непристойно выглядывающих из тонкого лифчика. Короткое платье на груди оставляло открытым ее подтянутый живот до самых крепких, детородных бедер. Невероятно пухлые ягодицы, толстые мускулистые бедра и длинные сильные ноги были плотно обтянуты черными штанами для йоги, которые облегали ее пухлое тело, как вторая кожа. Узумаки Мэй, Мизукаге из страны воды, младшая сестра Кушины Узумаки и вторая дочь Мита Узумаки, она же тетя Наруто. «Ты собираешься продолжать пускать слюни?» – самодовольно заявила Мэй, вставая уверенно направляясь на кухню, и все это время одаривала своего разинувшего рот племянника надменной ухмылкой. Довольно скоро в ней пробудилась натура Цундере. «Смотри на меня еще секунду, и я проломлю тебе башку. Мэй, ты вернулась». Наруто вышел из ступора и с широкой улыбкой направился к своей тете. «Во плоти подожди, что ты делаешь?» Узумаки запаниковала, увидев, как ее маленький племянник с широкой улыбкой на лице устремился к ней. «Саски против Йорея. Боевая арена, центральная башня. Направьте свое внимание на экран. Те, чьи имена появятся на указанном экране, остаются, остальные могут перейти на верхний уровень», — объявил болезненный Чунин, привлекая внимание собравшихся кандидатов. Саски Учиха против Йорея Кадала. Издав ленивый вздох, Наруто направил немного чакры к подошвам своих ног и прыгнул прямо на верхнюю палубу. За ним последовали остальные команды. Рыжеволосый юноша постарался держаться как можно дальше от остальных генинов, расположившись в самой дальней части верхней палубы. К несчастью для генина, ему не удалось уединиться, так как вскоре к нему присоединились два человека, которые замерцали по обе стороны от мальчика. Положив руку на плечо сына, Кушина самодовольно приблизилась к его нахмуренной голове и погладила ее между своих титанических сисек, слегка вздрогнув, когда он бросил на нее леденящий взгляд. Возможно, Наруто пытался отговорить ее от подобных действий на публике, но он понятия не имел, что его взгляды так возбуждают ее, особенно после того, что он сделал с ее бедным телом вчера. Вчерашний день был одним из самых волнующих в ее жизни. Наруто не только оседлал ее бедра, как свою личную племенную кобылу, но и трахал ее мать и сестру, как своих сучек, всю ночь, пока в комнату не проникли первые лучи солнца. И даже тогда она проснулась от ощущения, что ее крошечную попку широко раздвинул толстый кусок мяса, а затем почувствовала ошеломляющее ощущение толстого члена. Липкий поток спермы заливал ее чаши в сотый раз за это утро. С тех пор она не чувствовала потребности что-либо есть, учитывая, сколько спермы он влил в ее дырочки. «Вам двоим действительно нужно быть более терпеливыми», произнес явно мужской голос с другой стороны рыжеволосой, когда из воздуха материализовалась высокая фигура. У Минато были ярко-голубые глаза и колючие светлые волосы, а челка длиной до подбородка обрамляла обе стороны его лица. Его одежда состояла из стандартной униформы Конохи с двумя повязками на рукавах, зеленого бронежилета, синей защиты для лба и синих сандалий. И чтобы подчеркнуть свой статус Хокаге, поверх своей обычной одежды он носил длинное белое пальто с короткими рукавами, перехваченное спереди тонкой оранжевой лентой, а также шляпу квадратной формы. Хари было украшено красными огнеподобными мотивами по краям, а на обороте вертикально написано иероглифом 4 Хокаге. «Привет, папа. Не будь таким взволнованным, сынок», — ответил светловолосый Хокаге. В его голосе слышался скрытый сарказм. «Я пытаюсь», — безучастно возразил рыжий. «Трудно сдержать волнение, когда тебе предстоит драться с какими-то сопливыми сопляками, которые не понимают, что такое бой. У меня нет ответа на это», — Минато вспотел. «Да», — Наруто был взбешен. «Итак, что ты думаешь о матче? Саске выиграет». «Как так? Ты же знаешь, что на нем метка проклятия», — щебетала Кушина, глядя на своего рыжеволосого сына из ложбинки своих полных грудей. «Этот гейский засос отнимает у пользователя чакру каждую секунду дня, по крайней мере», — так сказала Анка. «Отец и сын знали лучше, чем кто-либо другой, что ни у кого нет ни малейшего шанса даже приблизиться к уровню Кушины в искусстве наложения печатей. Таким образом, если кто-то в этой комнате и знал о проклятой метке больше, чем ее создатель, так это она». По сути, это был ее способ сказать: «Я хочу услышать, что за чушь ты несешь». «Я знаю», — согласился Наруто, слегка нахмурившись, когда он наблюдал за схваткой между Саске и товарищем по команде Кабуто. «Его метка проклятия активируется только тогда, когда он использует Шаринган. Может, он и высокомерный засранец, но Саске обладает значительным боевым мастерством. До тех пор, пока он не использует Шаринган, этот поединок будет таким же хорошим, как и его». Когда он во второй раз оставил своих товарищей по команде одних в лесу, он точно не хотел, чтобы они снова столкнулись с Орочимару или чтобы Саске укусил Саннин. Он всего лишь хотел найти свою соплеменницу и подтвердить свои подозрения о существовании других Узумаки, разбросанных по странам. После того, как он нашел грудастую и толстозадую Тэйю и отправил ее на территорию Узумаки, после того, как рыжая отсосала ему спасибо, говнюк, Наруто вернулся к своим товарищам по команде, следуя по их чакровому следу, только чтобы найти Саске, потерявшего сознание, со злым засосом на воротнике, а Сакуру, которую держала за прическу странная девушка. После того, как надрал им задницы и вынудил звуковиков сбежать, Наруто схватил Саске и Сакуру и телепортировался прямо в башню. Остальное было уже описано. Единственное, что он вынес из всего этого фиаско, это то, что, во-первых, у Тэйюи может быть очень грязный рот, и она может пристыдить моряка своей руганью, но тем же ртом она делает потрясающий минет. Во-вторых, всем Узумаки суждено иметь огромные задницы, разрушающие брак. В-третьих, Кушина Узумаки становится чрезвычайно жестокой и агрессивной, когда не получает свою ежедневную дозу детской спермы. Проницательное наблюдение, Наруто, но ты забываешь об одной вещи, спокойно начал 4-й Хокаге, впечатленный наблюдательностью своего сына. У его противников 3 раза больше опыта, чем у Саске, а также его странная способность поглощать чакру. Независимо от того, Насколько силен или искусен шиноби, он становится беспомощным, как только иссякает запас его чакры. Он знал, кто победит и как, это преимущество ветерана войны, но проверять мышление его сына всегда было весело и интересно. Это заставило его гордиться собой, несмотря на то, что он не внес свой вклад в славу Наруто из-за работы. Глядя на его движение, я думаю, что это все, что он знает, возразил Наруто, указывая на Генина в очках, отчаянно пытающегося схватить Саске. Его техника поглощения чакры может помочь ему только тогда, когда он овладеет Саске, и, судя по выражению лица Саске, я бы сказал, что он это знает и не в настроении, чтобы его чакру истощали. «Прекратите, вы оба!» — огрызнулась вспыльчивая мамаша, и раздраженное рычание вырвалось из ее надутого рта, губы. «Я хочу посмотреть, как надирают задницы, без вашей болтовни о боевой статистике. Слишком поздно, мам. Что, все уже кончено?» «Да», — рыжеволосую Милфу охватило уныние, когда она посмотрела на арену и увидела истекающего кровью Йоре, который бешено дергался на земле, а над ним стоял торжествующий, но усталый Саске. Шина против Заку. Она только что не видела, как маленькому отродью надирают задницу. Ей нужно было как-то управлять своим другом. «Я виню в этом вас, придурки!» — взревела рыжеволосая с пышной задницей, вскакивая и потрясая кулаками. «Вини папу, это он начал», — защебетал Наруто, глядя на свою стройную маму из долины ее титанических сисек, голова всей еще была зажата между ними. «Спасибо», — Наруто Минато остался невозмутим, нервно хихикнув, когда его жена одарила его одним из своих взглядов типа «твоя задница, моя». Он знал, что позже его ждет серьезная взбучка. Шина Абурами против Заку Абуми. «Ты можешь надрать папе задницу позже, мама. Пришло время для другого поединка», — беззаботно заявил рыжий лентяй, его голубые глаза с едва заметной усмешкой скользнули по упомянутому Абурами. «Ну, честно говоря, ему было наплевать на тихого Генина. Его внимание было сосредоточено на красноглазой красавице, стоявшей у него за спиной. Куриная Юхи, одна из четырех ледяных королев, ученица его матери и Джонин Сенси команды 8. Джонин была светлокожей женщиной, стройной, но плотного телосложения, наделенной длинными черными непокорными волосами, доходящими до верхней части спины, и очень необычными красными глазами с дополнительным кольцом в них. В отличие от других джонинов, она не носила жилет, выбрав наряд, ужасно напоминающий бинты с узором, похожим на шипы роз, который доходил до ее тонкой талии и обвивался вокруг округлых бедер, простирающийся на всю ширину ее большой задницы и доходящий до верхней части пухлых бедер. Под этим греховным нарядом виднелись дразнящие красные сетчатые доспехи, открывающие невероятный вид на ее массивную грудь и кремовую ложбинку между грудей. Он не мог дождаться, когда эти ледяные красные глазки затуманятся от вожделения, пока он засунет свой толстый кусок мяса узумаки ей в глотку снова. Туалет, центральная башня. Чувство неуверенности охватывало Сакуру с каждой секундой, пока она стояла перед зеркалом и внимательно изучала свои черты. Она знала свои пределы и свое общее положение в новом поколении генинов. Достижение уровня Наруто было далеко за пределами ее досягаемости или досягаемости любого другого генина, если уж на то пошло, но она начинала думать, что даже Ина сейчас сильнее ее. Однако ее меньше всего волновало, что кто-то думает о ней, не говоря уже о ее сопернице. Единственное, что действительно имело значение, это предупреждение Кушины. На карту было поставлено больше, чем кто-либо предполагал, по крайней мере, в отношении нее. Кушина ясно дала понять, что если она проиграет в предварительных матчах, то даже увидеть своего сына станет невозможно, не говоря уже о том, чтобы встречаться с ним. Она не проиграет этот матч ни за что на свете. Она хотела этого рыжеволосого красавчика Узумаки. «Ну, привет, Сакура». Сакура узнала бы этот самодовольный голос где угодно. Ина, конечно же, ее соперница, блондинка Яманака, стояла, прислонившись к дверному косяку, скрестив руки на пухлых сиськах и самодовольно улыбаясь. Если и было что-то, чему Сакура всегда завидовала в Ина, так это ее чудовищно большому выменю. Но, с другой стороны, у нее была самая толстая задница из всего нового поколения. Пришла сюда похвастаться. Сакура усмехнулась, бросив на соперницу сердитый взгляд. «Нет, чтобы хоть как-то мотивировать ее», — самодовольно парировала Ина. «Зачем ты вообще так стараешься подготовиться? Ты знаешь, что у тебя нет шансов на победу. Не твое дело». Жестокая улыбка появилась на пухлых губах Ина. «Я знаю почему. Ты хочешь Наруто. Отвали, свинья!» Ина знала, что выбрала нужную кнопку и нажала на нее. «Но знаешь что? Тебе придется встать в очередь, чтобы откусить от него кусочек». «Что?» – прорычала толстозадая, поворачиваясь и свирепо глядя на свою соперницу. «А да, ты не единственная, кто нацелился на этот кусок. Я не позволю ему так легко ускользнуть из моих рук, особенно после того, как я увидела, что он напялил на себя в этом своем кимоно». Сдавленный вздох сорвался с губ Сакуры, когда она поняла, на что намекала Ина. «Нет, ты этого не делал». «О, конечно, делала», — возразила белокурая Генин, облизывая пересохшие губы в воспоминании о жирном мясном инструменте, который проник в ее рот и залил горло густой спермой. «На самом деле, пока ты пыталась завоевать его сердце, я отсасывала у него последние 2 года, как будто я в это поверю». Сакура неуверенно нахмурилась, ее губы дрожали от шока, когда она слушала, как Ина раскрывает свои секреты. «Бедная наивная Сакура, ты даже не представляешь, сколько замужних и пожилых женщин раздвигали для него ноги. Просто спроси свою маму», — жестоко хихикнула блондинка Иманака, наслаждаясь выражением абсолютного шока на лице своей соперницы. «Моя мать, мать Шикамару, мать Чоджи, мать Кибы, все они были по-дурацки оттраханы его членом. На самом деле, ходят слухи, что даже госпожа Кушина позволяет Наруто садиться на нее верхом, как на животное». «Наруто против Кибы». О, как же ей понравилось видеть опустошенное выражение лица Сакуры после ее заявления. Какой-то части ее было больно видеть свою соперницу такой униженной, но другая часть, та, у которой не было стыда, чувствовала себя странно обновленной, видя, как она впадает в безнадежность. «Я единственная девушка в нашем поколении, которая видит, трогает и даже сосет его огромный член. Ты знала, что, пока он пытался убедиться, что вы с Саски правильно ответили на тест, я стояла на коленях у него между ног и глотала его член», — продолжила светловолосая Генин с жестокой ухмылкой на лице. «И ты думаешь, что сможешь конкурировать со мной? Не обманывай себя, Сакура, просто сдайся сейчас и прими свое поражение. Возможно, я даже позволю тебе полизать мою киску после того, как Наруто насытит ее своим кремом для члена». Единственная причина, по которой она хотела, чтобы Сакура почувствовала безнадежность, заключалась в том, что она сама почувствовала это в первый раз. Соперничество между ней и Сакурой началось, когда до них дошли слухи о некоем рыжеволосом красавчике Узумаки, особенно популярном среди девушек старшего поколения, и они впервые увидели Наруто в их классе. Обе хотели одного и того же, чтобы Наруто был глубоко в их влагалищах и чтобы все его внимание было сосредоточено на них. Однако задолго до того, как она застукала Наруто, трахающегося с их учительницей в пустом классе, она начала регулярно отсасывать ему, она застукала его за другим инцидентом, который чуть не разбил ее вдребезги. Она застукала свою послушную и любящую мать за тем, как она предавалась своему увлечению в своей спальне, которую они делили с мужем. Дело было не в том, что она видела, как ее мать открыто изменяла мужу, а в том, что она знала о ее увлечении Наруто и все равно привела его к себе в постель. Тот день оставил ее почти оцепеневшей и бесчувственной. Но после продолжительной беседы с ее матерью, которая включала в себя несколько минут выкрикивания ругательств в адрес упомянутой женщины, ее мать спокойно объяснила свои причины и планы на будущее. Излишне говорить, что, услышав о планах своей матери на будущее, она смягчилась и решила незаметно понаблюдать, как Наруто жестоко трахает ее мать, на видео. Конечно, несмотря на молодость, у Наруто были и остаются самые острые чувства из всех, кого она когда-либо видела, поэтому он бы почувствовал ее. После просмотра упомянутых видеозаписей разврата ее матери, которые были записаны упомянутой матерью, которая даже смотрела их вместе с ней, Ина решила, что она достаточно опытна, чтобы попробовать свои силы в реальной жизни. «Хватит, Ина!» – взревела девушка с розовыми волосами, бросаясь вперед, как разъяренный бык, и в ее изумрудных глазах вспыхнул необычный огонь, когда она оказалась лицом к лицу со своей соперницей. «Мне все равно, что ты или другие шлюхи с ним делали, он будет моим!» – беспечно пожала плечами Ина. «Тогда удачи!» Час спустя, если бы кто-нибудь взглянул на семью Хокаге, все, что он увидел бы, это две легендарные фигуры нынешней эпохи, гордо стоящие по обе стороны от своего не менее могущественного сына. Однако это наблюдение было бы неверным. Потому что, во-первых, Кушина стояла наполовину позади своего сына, а во-вторых, она прижимала его затылок к середине своей милфовской груди, из-за чего по бокам головы Наруто вздулась плоть, показывая, насколько они огромные.